Произошло это еще вчера, когда они вдвоем ходили обедать в перерыве между операциями. Мира спросила безо всякой агрессивности, а как бы задумчиво, согласен ли он с профессором, что пациент не человек, а материальный объект. Вроде бы Антон говорил, что по швейцарскому методу к больным надо относиться иначе. Ход опять был удачный. Антон оживился, оседлав любимого конька. Стал объяснять, что хирурги все предпочитают смотреть на оперируемого, как на кусок мяса. Им так проще. А анестезист работает совсем иначе, потому что имеет дело не столько с физиологией, сколько с психикой, сознанием, то есть с человеческой индивидуальностью. Сосредоточенный на одной цели мозг моментально подсказал Мире, как повернуть разговор. «А я хочу быть другим хирургом», — сказала она. «Меня интересует личность пациента, и твой метод мне очень пригодится. Понимаешь, я же хочу делать людей красивыми, а для этого нужно научиться их понимать, потому что у каждого свое собственное представление о красоте». «Это очень правильно», — горячо поддержал ее Клобуков. А она знала, что ему это понравится, и сразу подкатилась с идеей, которая только что пришла в голову. Идея была совершенно блестящая. Попросила взять ее с собой на беседу с больным, которого Антон будет готовить к следующей операции, чтобы посмотреть, как это делается, поучиться. Клобуков сначала заколебался. Дело интимное, с глазу на глаз, и то не всегда получается. Но Мира пообещала сидеть тихой мышкой, рта не раскрывать, и Антон нерешительно согласился. «Ну, ладно, — сказал, — попробуем. Сегодня же. Случай легкий, поэтому ты не помешаешь. И молчать не обязательно. Можешь говорить, что хочешь. А я заодно проверю, хорошо ли на пациента-мужчину действует женское присутствие. Это даже любопытно». Пациент лежал в онкологическом. Завтра утром Логинов должен был вырезать ему опухоль, пока непонятно, частично изъязвленную или инфильтративную. Если первое, прогноз неважный, один шанс из трех. Если второе, шансов вообще ноль. Антон по дороге рассказал. Некто Полуектов. Очень интересный человек. Ясно понимает свои перспективы, но абсолютно не боится смерти, даже сохраняет веселость. Я в своей жизни только однажды встречал такого, но тот был ученый, эдакий мудрец философского склада, а Полуектов — человек совсем простой, маляр. Мире еще предстояло узнать, что у Антона все пациенты очень интересные, других не бывает. Но тот, самый первый, действительно показался ей необычным. Еще в коридоре они услышали доносящийся из палаты взрыв веселого смеха. Там на кровати, опершись на подушке, сидел худой, желтый человек, лет, наверное, 60, а может, помоложе, потому что при запущенном раке желудка люди выглядят старше своего возраста. При виде Антона и Миры, они оба были в белых халатах, две сестры и санитар вышли. Больше в помещении никого не было. Поздоровались. Полуектов пожал Антону руку, Мире подмигнул. Глаза у него были яркие и смешливые. Это я им рассказывал, как меня в 15-м году взрывной волной на дерево закинуло. И я потом 2 недели на непонятном языке разговаривал, а по-русски ни бельмес не понимал. Так все чудно было. А потом приехал доктор из Москвы, всадил мне в задницу какой-то укол хитрый, и мозги у меня на место встали. Не рассказывал я вам это свое приключение, Антон Маркович? Сам при этом с любопытством разглядывал Миру. А ты, барышня, кто будешь? «Мира учится на хирурга», — ответил за нее Антон. «Хочу показать ей человека, который не боится операции». Плуэктов одобрительно заметил. «Красивая, румяная, как яблоко-боровинка. Я их раньше исключительно обожал. За раз штук по 10 съедал, пока брюхо мне не устроило революцию. Хватит, — говорит Плуэктов, — мне эксплуатации устраивать. Весь, — говорит, — мир насилия я разрушу. Кто был всем, тот станет ничем». И весело засмеялся. «Ну, валяй, Боровинка. Задавай вопросы. Доктору я уже всю свою жизнь обсказал». «Вы маляр?» — нерешительно спросила Мира, не зная, с чего начать. «Самое лучшее ремесло на свете», — охотно ответил больной. «Я люблю колеры. Как покрасишь дом или комнату, такая там и жизнь будет. Вот если вылечусь, все к черту у себя перекрашу, придумал уже. Потолок сделаю лазуревый, с солнечным сиянием. В коридоре там все одно темно, пущу темно-синий кобальт с золотыми искорками из фольги, будто ночного неба со звездами. Мира посмотрела на Антона. Тот ободряюще кивнул. «Спрашивай, что хочешь». «Знаете ли вы, что операция очень опасная, что вы можете не подняться со стола?» — хотелось спросить ей. Не решилась. «Чего робишь? Я же вижу, что не из робких. Поди, хочешь поинтересоваться, неужто мне совсем не боязно?» Плыктов засмеялся. «Которые не такие деликатные, все время спрашивают, потому что удивляются на мой треп. А я на них удивляюсь, что они удивляются. Ты погляди на меня!» Он нарочно втянул свои и так впалые щеки. «Череп на скелете, смотреть жутко! А как начнет меня рак изнутри крутить, от боли на стенку лезу. На кой она мне? Такая жизнь нужна. Вы, граждане-врачи, или давайте меня вылечивайте, или я лучше в земельку-матушку лягу, отдохну». «Не страшно? В земельку-матушку?» — спросила Мира. «Наоборот, очень интересно. Там как может быть после смерти-то? Либо товарищи Маркс с Лениным правы, и нет ничего». Плектов загнул корявый палец. «Ну, на нет и суда нет. Либо прав попы, и суд есть», — загнул другой. «Тогда что ж пугаться? Господа Богу увижу, ангелов. А хоть бы и чертей. Чертями меня не напугаешь, я их на войне много поглядел. Зато на ангелов я полюбовался. И с Богом найдется о чем поговорить. Теперь гляди дальше», — завернул третий палец. «Я читал в книжке, что индусы предполагают перерождение души в новом организме. Я бы не прочь. Нынешний организм мне не жалко. А если снова на свет народиться, я много чего в моей жизни поправил бы. Есть еще четвертое вероятие, из всех самое интересное. Что люди себе про загробное бытование напридумывали чепухи. И будет там нечто вовсе другое, чего мы, дураки, вообразить не можем. Мне уж неинтересно посмотреть». Мира против воли заулыбалась. «Вас послушаешь, завидки берут. Хоть местами с вами меняйся». «Зачем тебе со мной местами меняться? Никуда оно от тебя не убежит. Если у тебя не болит нигде, если силы есть, есть любопытство к жизни, живи себе, пока живется. И я с удовольствием еще поживу, если меня завтра хорошо нарежут и обратно зашьют». Когда вышли из палаты, Антон сказал: «С анестезионной стороны проблем не предвижу. Я вообще убеждал Клавдия Петровича провести операцию на местной анестезии, как рекомендуют американцы. Если пациент спокоен, зачем лишняя нагрузка на сердце?» Но профессор не согласился. У нас с ним давний спор по этому поводу. Мира остановилась. Посмотрела Антону в глаза, еще и руки сложила, как на картинах рисуют, когда кто-то о чем-нибудь молит. Дурацкий жест, но сейчас пригодился. «Слушай, а бери меня с собой на такие беседы всегда, пожалуйста. Мне это очень-очень пригодится». Он глядел на нее поверх очков с сомнением. «Не знаю. Случаи бывают разной сложности, а ты не подготовлена». «Так подготовь меня. Проведи инструктаж». «Пожалуй. Где бы нам уединиться, чтобы никто не мешал?» От слова «уединиться» под ложечкой у Миры ёкнуло. «Можно ко мне в общагу?» — пожала она плечами. «Лидки, это моя соседка по комнате, все равно нет, никто не помешает».